А завтра, маменьки, отвечай. В мыльню иди, исповедуйся, причащайся, опоганился. Завтра в Москву ехать, мне это хуже не знаю чего. Бармы надевай, полдня служба, полдня сиди на троне с братцем ниже Соньки. У Ванечки брата из носу воняет. Морды эти боярские сонные, так бы с сапогом в них и пхнул. Молчи, терпи, царь. Они меня зарежут, я знаю. Да зря вы, чай так-то думаете, с пьяну? Сонька подколодная змея. Милославские, саранча алчная, их сабли, колья, не забуду. С крыльца меня скинуть хотели, да народ страшно закричал. Помнишь? Помню. Васька Голицын одно войско в степи погубил, велено в другой раз идти на Крым. Сонька, Милославские дождаться не могут, когда он с войсками вернется. У них 100 000. Укажут им на меня, ударят в набат. В Прешбурге отсидимся. Не меня уже раз ядом травили, с ножом подсылали. Петр вскочил, озираясь. Тьма, не огонька. Алексашка схватил его за пояс, усадил. Проклятые, проклятые! Вот она где, плотина! Алексашка хлестнул вожжами, свистели ветлы, добрый конь вынес на крутой берег, показались огоньки Преображенского. Стрельцов, Минхерц, ныне по набату не поднимешь. Эти времена прошли. Спроси, кого хочешь. Вот спроси Алешку Бровкина. Он в слободах бывает? Они с сестрицей вашей тоже не слишком довольны. Брошу вас всех к черту, убегу в Голландию. Лучше я часовым мастером стану. Алешка свистнул. И не видать Анны Ивановны, как ушей. Петр нагнулся к коленям, вдруг кашлянул и засмеялся. Весело загоготал Алексашка, стегнул по лошади. Скоро вас мамаша женит. Женатый человек, известно, на своих ногах стоит. Недолго еще потерпите. Эх, одна беда, что она немка-лютеранка. А то бы чего проще, лучше, а? Петр придвинулся к нему, с дрожащими от мороза губами силился разглядеть в темноте Алексашкины глаза. — А почему нельзя? — Ну, захотел. — Анну Ивановну-то в царице? — Ты жди тогда набата.